Сегодня мы читали Евангелие воскресное, утреннее, которое по своему порядковому номеру является 11-м. Завершает вот этот цикл евангельских чтений. Следующее воскресенье будет опять читаться Евангелие от Матфея воскресное. И вот самым его сердцевином эта отрывка заключается в этом диалоге между Спасителем и Петром. Трижды Господь вопрошает его: «Симоне Ионин, любишь ли мя?» Можно сказать, обращается к нему по имени отчеству. Сын Ионы, ну, как по-русски вроде, Ионыч. Хотя уже все апостолы, сам Петр уже давно привык, что Господь звал его другим именем. Именно Петром. Петрос, по-гречески скала, камень. Но они говорили по-арамейски, поэтому он назвал Кифа, что то же самое. По-арамейски, что по-гречески Петрос. Ну, как мы говорим, Фатиния, Светлана, это одно и то же имя, вот так же здесь такое же соответствие. И вот спрашивал трижды: любишь ты меня? Петр сначала не понял, почему так. Раз спросил, тот говорит: да, люблю. А второй раз тоже. А уже в третий раз Петр, ну, не обиделся, конечно, но заскорбела его душа. Потому что вот на третий раз он понял. Так бывает, что человек с первого раза не понимает, о чем идет речь. Но с третьего раза он понял, и, конечно, смутилась его душа. Потому что этим самым Господь напомнил ему, что он трижды от него отрекся. И чтобы восстановить его опять, вот эти отношения, конечно, Петр раскаялся и плакал долго. По преданию даже сохранилось такое в истории церкви, что у него на щеках от слез были борозды, как будто штихелем каким-то по доске прорезали. И он так вот следы этих слез носил до конца своих дней. И Господь, когда Петр говорил: да, тебя люблю, Господь говорит: ты паси моих овец. Имея в виду Церковь Божию, потому что Господь избрал апостолов, и они были его учениками. Но ведь каждый ученик, он учится для чего-то. Не может же человек всю жизнь быть подмастерьем. Он когда-то становится и мастером. Также здесь Господь всех апостолов готовил к определенной деятельности. В чем эта деятельность заключалась? По замыслу Божию. Каждый из апостолов, он должен был стать в том месте, куда он придет, как бы маленьким Иисусом Христом. Только Христос по существу был Спаситель, потому что он был Бог. А апостол по благодати. То есть по данной от Бога милости. Должен исполнять то же самое служение, что Иисус Христос. В чем заключалось это служение? В том, чтобы созидать церковь. Вот когда они прошли период этого ученичества, вот, можно сказать, что Петр не сдал экзамен, главное, завалил его. А это произошло как бы пересдача этого экзамена. И вот самое главное, что требуется для того, чтобы созидать Церковь Божию, требуется любовь к Христу. Потому что трудиться надо не во имя себя, а именно во имя Христа. Этот вопрос, на первый взгляд, простой, на самом деле нет. Вот почему так, вот некоторые так удивляются? Почему вот православная церковь против сект выступает? Ну, людей туда силком не затаскивали, цепями не тащили, а сами они пришли, сами там ходят, сами там что-то поют. В некоторых сектах даже писание читают, правда, неправильно его толкуют. Ну, какая вам разница? Почему так, если вы восстаете? Потому что каждая секта, ее задача не церковь созидать, а пасти тоже стадо, но во имя свое. Цель-то какая? Шерстку стричь, а потом из этой шерстки носки себе вязать, там варежки, шарфики и так далее. Потому что любая сектантская деятельность — это бизнес. Просто отлично. Вот если даже просто с понедельника можно начать секту организовать, и денег будет сколько угодно. Потому что полно людей, так сказать, нетрезво мыслящих. И вполне их можно расположить к тому, чтобы они там квартиры продали, деньги принесли, там, и так, что хочешь, можно так вот настроить. Есть даже специальные технологии. В некоторых сектах используются даже такие уже, ну, просто научные сведения. Раньше, в старое, недоброе советское время, вообще ими всеми ЧК занималась и очень следила. Потому что все, что состригут с людей, должно идти к коммунистической партии. А тут они не хотели делиться. А тут-то сейчас что? Хватает кто что может, поэтому и на это смотрят вроде. Даже ЧК, оно больше думает, как бы себе чего ухватить. Тоже свои там бизнес какие-то устраивать, штуки там и так далее. То есть вообще реально о народе так-то никто не думает. А церковь, она по неволе. Потому что думает, потому что Господь именно заповедал. И просто, ну, из жалости к людям. К тем, к тому, что там будет с этими людьми дальше. Хорошо еще есть разумные родственники. Вот недавно ко мне пришел один, ну не так уж недавно, наверное, с полгодик, там один человек достаточно богатый, говорит, ну что вот моя мама, говорит, к саентологам попала. Я говорю, ну сколько она уже снесла? Говорит, ну уже 80 тысяч отнесла. Вот все, что было, все, что она смогла, уже туда снесла. А потом вот еще будут продаваться и так далее, так далее. Пока там до нитки не разденут, то не успокоится. Но этого мало. Еще технологии такие, что потом и, как вот теперь выражается, очень удачное, мне кажется, выражение, крыша съезжает. Вот. Буквально. Вот это уж, конечно, совсем беда. Поэтому церковь так против сектантства и борется. Вот. Поэтому всегда и Господь спрашивал Петра, любишь ли ты меня? Потому что любовь ко Христу, она может быть только бескорыстна. А подлинная любовь, это как раз и есть бескорыстие. Вот в чем дело. Если в любви есть хоть какая-то корысть, она уже не чистая любовь. Потому что как только есть корысть, любовь превращается в себялюбие. Если я с человеком могу что-то поиметь, то это уже не любовь. То, что подлая любовь, о которой говорил Христос, а там вот в греческом языке есть такой нюанс. Потому что Господь, когда говорил, любишь ли ты меня, он употреблял один глагол. А Петр отвечал ему, употребляя другой глагол. Спрашивается, как, неужели Петр как-то не слышал, не понимал? А дело в том, что когда Господь спрашивал агапасме, это значит, что имеешь ли ты любовь ко мне жертвенную, готовый вот послужить собою до конца. А Петр такой любви не имел. Поэтому он отвечал, употребляя глагол филео, что значит, это как бы более низкой стадии. Ну, вот мы тоже различаем. Люблю спать под ватным одеялом или там люблю русскую природу. Это же разная любовь. Там люблю жену, это уже третья любовь. Это совершенно разные. Вот в греческом языке там есть несколько глаголов, которые в разных случаях по-разному употребляются. Вот у нас это как-то вот все проскальзывает, а так там это очень в этом случае важный такой момент. Господь хотел от него услышать, чтобы он засвидетельствовал, что вот есть у него вот такое желание. Спрашивается, ну сказать-то все можно. Да, это действительно, слово оно мало что стоит. Но в то же время, когда человек что-то засвидетельствовал искренне, то по крайней мере можно быть уверенным, что ну, он этого хочет, по крайней мере. А уж потом Господь может восполнить всяческий недостаток. И вот, чтобы пасти стадо Христово ради Христа, не ради того, чтобы свой делать бизнес, из-за этого хорошо жить, а именно ради того, чтобы послужить. Потому что Христос пришел для того, чтобы послужить, он также научил своих апостолов, и они послужили. Вот на этом подлинная церковная жизнь, она, собственно, и строится. Не на том, чтобы вот так все устроить, чтобы было сытно и благополучно тому, кто пасет стадо. А наоборот, служить этому стаду ради Христа. А уж стадо, оно в долгу не останется. Ну, может, где-нибудь в Англии останется. Но в России все в жизни бывало, но русский священник с голоду никогда не умирал. А чего угодно. Могли как в парашу утопить вниз головой. Но не с голоду. То же в самом страшном лагере кто-нибудь свою пайку отдаст, только узнает, что это батюшка. Это обязательно 100%. Поэтому так удивляет. Что-то, говорит, батюшки такие русские, толстоватые. А их все ему кормят. Батюшка, покушай там, ты с нами, там, на одну тряпку пришел покушать, на другой покушал. В общем, и так далее. Может быть, с этим связано. Ну, трудно это так сказать, так и традиционно. Ну, так вот, русского попа, представишь, а для такой полноватый. Это тут вроде как-то никуда не денешься от этого. Вот. И Господь вопрошает Петра. Но с другой стороны, вот если мы почитаем апостолов, уже когда они стали апостолами, стали созидать церкви, Петр и Павел учили о том, что церковь это есть вообще народ святой, люди, взятые в удел, и вообще царское священство. Что не только по преимуществу пастырь является пастырем. И вообще Христос говорил, сектанты тоже об этом часто говорят, что Христос сказал, никого не называй отцом. Только у нас Отец Небесный, один ходатай у нас Иисус Христос. Да, конечно. Так, Отец Небесный у нас один. Но мы папу не называем мамой. Говорим отец. Значит, когда Господь говорит никого, он совершенно другое имеет в виду. Одно дело Отец Небесный, а другое дело там Отец Духовный. Или дело в том, что Отец родной. Или там крестный отец. Это совершенно разные понятия. Просто когда надо понимать, очень важно, что Господь хотел этим сказать. Потому что Он говорил не только Петру, а Он через Евангелие говорит всем нам. Почему? Да, каждый человек призван к священству. И каждый человек призван к тому, чтобы строить Церковь Божию. Просто высота этого служения разная. Потому что по учению церкви и сама семья человеческая, она устроена по церковному признаку. Как должно быть по замыслу Божию. Что муж, это есть как пастырь, священник, жена как диакон, как помощник ему, а дети это народ Божий, который вот пришел к ним, действительно, никакой там пастор не может сказать, я этих людей привел. Как они сами к тебе пришли. А твоя задача какая? А твоя задача, как пастор, выучить их на христианина. Поэтому что ругаться-то? Быть недовольным. Ты сперва научи, а потом спрашивай. Даже в семье. Господь с неба посылает дитя. Для чего? Когда одна мама спросила у Серафима Саровского, батюшка, благословить французскому учить ребеночка. А он говорит, ну что, неплохо что-нибудь знать. Так сказать, ну и французский, замечательно. Ну и живописи, ну и фортепиано. А кто на арфе, вообще красота. Но все-таки цель жизни – спасение души. Поэтому родители перед Богом, отец, главное, чем должен быть озадачен, а мать – во всем должны им помогать, детей научить подлинной христианской жизни. Поэтому каждый человек в свою меру, он является и пастырем, и учителем. Просто задача, она как бы поменьше такая, локальная. Но хотя детей может быть много, тогда это довольно трудная задача. Но Господь вот этого желает. Но чтобы это осуществилось, а мы сами знаем, что в наших семьях это далеко не всегда, а чаще совершенно безуспешная такая попытка с нашей стороны. В чем же причина? Вот в этом вопросе, который Господь задал Петру. У нас не хватает подлинной любви ко Христу. Вот чего не хватает. Вот. Потому что любовь ко Христу – это источник всякой силы. Потому что действительно, когда человек любит, он для любимого горы свернет. Вот все, что угодно, готов. И вот если бы мы любили Христа всей душой, всей крепости, всем умом своим, как вот Господь нам заповедовал, то, конечно, и дети бы это видели. Они бы это чувствовали, они это ощущали, они бы к этому так стремились. Потому что каждый ребеночек, он смотрит на своих родителей. Не только у людей, даже у уток, у кур. Вот у нас кошка Мурка там на Митрофанинской живет. У нее все котята крысоловы. Она крысу берет запросто. Любую. Она маленькая сама. И вот у нее все котятки сразу. Она их раз-раз обучит и все. Рожается, так сказать, котята разных там, и рыжие, и черные, и полосатые, всякие бывают. Но все крысоловы, потому что они учатся от нее. Вот и все, все очень просто. Поэтому говорят, яблочко от яблоньки недалече падает. Вот. Все остальное зависит от отца. Очень многое от матери. Кое-что зависит иногда от бабушек и дедушек, иногда от тёть, дядь, иногда от старших братьев. То есть это все общее дело. Общее дело в переводе на русский язык, с русского на греческий, значит литургия. Понимаете, это тоже вот семейная наша жизнь, это должно быть по замыслу Божию. К ней я придумал, не подумайте. Должно стать богослужением. Понимаете, вот брак, семейная жизнь, рождение, сначала вынашивание, рождение, воспитание детей, это и есть дело Божие. Ведь не мы запустили этот механизм. Это дар Божий нам дан. Вот. Для чего? Чтобы мы, детей нам Господь дал. Нам. Зачем? Чтобы мы воспитали из него христианина и вернули ему. Чтобы эта душа потом пошла в Царство Небесное и навеки была бы со Христом. Господь нам дал по любви свой дар дитя, а мы возвращаем этот ему дар, вот, и туда, в него, в дитя вкладываем все то, чему нас Матерь Церковь научила. Вот такой грандиозный замысел Божий. Поэтому апостол говорит, Павел, женщина спасается чадородием. Вот, Потому что вот это все дело, это прям просто церковная такая приходская жизнь. Даже в Писании об этом, о семье так и говорится. Там домашняя церковь, имеется в виду вот муж, жена, дети. Вот. А у нас это все порушено. Потому что люди не понимают, что это такое, какая-то дикость. Там вот на Северном Кавказе вообще там этот очумел, многоженство ввел теперь уже официально. То есть это уже назад кошкам и собакам. То по милости Божией Северный Кавказ жил в православной стране, обучили более-менее, ну, чему такому человеческому. То есть муж, жена, там дети. А теперь опять, значит, как у одного хряка, 4 свиньи он может обслужить, там, или 5. У кого сколько сил хватит. Вот, и то это же совершеннейшая дикость с точки зрения христианства. Это не то, что варварство, это варвары, это все-таки люди были. А это просто уже животный мир начинается. Потом что тогда требуют с таких людей, что они там одну мать зарежут или двухлетнего ребенка там в плен возьмут. Ну это же уже просто... А ведь 21 век. То есть вот как можно быстро одичать. Буквально за какие-то 10 лет этот процесс идет. Вот как это страшно. А этому препятствует только одно. Вот если есть любовь ко Христу, а что значит любовь? Вот любовь можно измерить. Даже в денежном выражении. Вот ради Христа, что ты готов человек сделать? Вот ради Христа мизинец отдашь, а руку, а 50 рублей, а детей своих отдашь? Слыхал? Вера, надежда, любовь и мать их София. Сама девочек уложила на эшафот и умоляла: дочки, только от Христа не отрекайтесь. Ну-ка, кто может? А Отец Небесный Сына Единородного не пожалел. Иисус Христа отдал за спасение нас всех. Поэтому, а чуть помолиться тяжело, чуть попоститься не хочу, там в храм сходить. Ну, я уже был вроде недавно, а некоторые приходят, говорят: вот с Петрова поста, мол, не причащался. Ну, то что? Ну, как, я на даче был, там, то все. Ну, все это важно, никто не спорит. Многие вообще, так сказать, огородом только одним живут. Но что в данный момент было в сердце? Вот как с Антонием Великим однажды был, он ему Господь сказал, что есть в столице один человек, который выше его перед Богом. И он его нашел там. Прозорливый человек пришел к кожевеннику. Говорит: слушай, как ты Богу угождаешь? Он говорит: я угождаю? Да я самый грешный человек в этом городе. А говорит: ну а в чем твой грех-то заключен? Ну вот смотри, в воскресенье все в храм идут, а я тут плачу. Потому что если не сделаю свою работу, я не смогу прокормить свою семью. И вот то, что он плачет от того, что он в храм не может пойти. Вот вся его душа вот там, а он не может. И он самое, что у него есть здоровье, он так любит Бога сильно, что больше, чем богослужение, для него нет ничего на свете. И он вот этим жертвует ради своей семьи. И Господь говорит: вот этот человек перед Богом выше, чем Антоний Великий. Нам предание не оставило имя этого человека. А Антоний Великий — это не простой человек. Это основатель монашества. Вот все монахи, которые были на земле, они все вышли из Антония. А вот этот кожевник выше, чем Антоний. Здорово. Как все просто. Все вот тут вот, рядом, в семейной жизни. Это все можно осуществить без всяких пустынь, постов. Вот преподобный Серафим прошел все виды подвига, которые только существовали в монашестве, он на себе испробовал. И что в результате? А вот я сказал, чтобы спастись, нужно Отче наш, Богородицу и символ веры. Вот он все прошел, а потом понял, что что, он понял, что важно и как. Это не значит, что он ленится. Нет, нет, нет, нет. Совсем нет. Он понял самую суть, чего Господь ждет. Господь хочет не внешнего, а внутреннего. А внутреннее что? А внутреннее только любовь. Ой, родная, я тебя люблю. Очень просто. Ты ради любимой что готов сделать? Вот насколько ты готов, вот цена твоей любви. Вот все. Но ты раздражен, да? Вот ты можешь промолчать вот ради нее, если ты ее любишь? Ну, если можешь, значит, можем тебе и поверить. Но если ты и этого не можешь, тогда что, где твоя любовь? Ну, может, долг там, обязанности, привычки там, еще, ну, что, тысяча, может быть, самых замечательных причин. Очень благопристойных. Но все-таки вот руководитель всей жизни вообще, всей Вселенной, есть только любовь. Вот это движущая сила. И так далее, и так далее. И вот если это есть, то вот за 150 лет, вот мы видим, любовь в нашем народе сильно оскудела. Вот взять хотя бы войну в Сербии. Тогда императора вынудили на Балканах воевать. Кто? Народ. Так все хотели идти там за болгар, за сербов помирать, что он никак не мог, как только благословить это дело. Пошли только добровольцы. И оказали, и турков, слава богу, выгнали вот, с Балкан. А сейчас даже и не всем военным до этого дела есть. А остальные, ну так, конечно, вздыхают, но вот так вот реально, чтобы вот это действительно стало таким бы явлением, чтобы само правительство как-то на это вынуждено было пойти. Нет, совершенно очевидно. И так вот во всем. Поэтому вот спасение это во Христе, именно в этом смысле. А оскудевает любовь к Богу, а оскудевает любовь и ко всему. Потому что только Бог, вот, когда человек любит его, он не может ни заповедь его нарушить, ничем такое, что-то такое сделать, чтобы его огорчило. Тогда жизнь начинает выправлять. Вот это основа всего. Поэтому те слова, которые Господь Петру сказал, задал этот вопрос, он очень важен. Он как бы обращен ко всем нам. Любишь ли ты меня? Вот если есть любовь ко Христу, то можно все преодолеть. Можно все перетерпеть, можно любой крест перенести и так далее. И так далее. А так, знаете, как чаще всего любому священнику, что приходится выслушивать? Какое слово? Я не могу. И еще говорят, я больше не могу. То есть со всех сторон одни только стоны. Как будто вообще Бога никакого нет. Спрашивают, а что ты не можешь? Я вот тут в отпуске был, там прочитал одного такого автора, очень интересный такой, Иван Лукьянович Солоневич. Он пишет о том, как он в лагере был еще до войны. Я даже не знал, что такая книга есть, потому что вот Солженицын, он уже после войны был в лагере, и мало описано. Вот. Шаламов тоже, вот такая лагерная литература, немного. А это был до, потом он такой мужественный был человек, он все-таки сбежал. Вот. И за границу, и, в общем, умер своей смертью, слава Богу. Вот такой был матерый человек. И вот. И какая была жизнь? То есть люди, когда вот 30-30, он сидел как раз вот, его посадили в 34-м. И когда некоторые, в основном крестьяне там, вот русские мужики, так называемые раскулачивые, вот все, которые, ну просто исчезли с лица земли, таких сейчас как бы вообще и нету больше в природе, их специально сгноили. И, так сказать, десятки миллионов. И вот некоторые мужики в лагерь попадали, и они радовались. Чему радовались? А потому что здесь хотя бы была гарантия, что им дадут 200 грамм хлеба в сутки. А на воле, там, большевички устроили такую жизнь, что они этого не имели. Можете себе представить, что человек попадал в холод, в рванье, в барак, где щели были, он пишет, я не вру, с кулак. А он сначала был на ББК, Беломор-Балтийский канал, а потом на БАМе. Еще первый БАМ когда строили. Вот, а там вообще вечная мерзлота. Вот, и одна печка, вот в этом бараке, там 3 метра жар, а дальше, ну просто минус. Вот они так спят, а завернутся в тряпье. И тем не менее радовались, что вот он в лагере, что он доехал. Потому что 2/3 до лагеря доехать не могли, они умирали по дороге. И причем так, им не давали пить, проесть-то уж ладно, просто пить не давали. Потому что, почему не давали? Не потому что жалко воды, снегу полно. Открывать, закрывать, им что-то носить. Вот сколько сдохнет, столько и сдохнет. Вот и все. И вся дорога вот эта туда к БАМу, она вся была так трупами уложена. Вот это, понимаю, не могу. Вот это тяжело. Вот это трудно. Вот это понятно. Но сейчас-то что? Отопление... Горячая вода, обои, электричество. На 3 дня электричества, о, уже паника. О, опять горячей воды нет. И далее прям. Уже на газу вскипятить уже трудно, тяжело. А как вот сейчас отец Михаил из Косово приехал, показал там. Ну, все разбомблено вообще. Причем не американцами, а уже этими, албанцами. Все. Это все прям целые города и одни фундаменты. Все уничтожено. Вот. И зима надвигается, и что, палатки, и, ну вообще непонятно, дадут ли поесть. Вот это трудно. Надо немножко как-то приходить в чувство тоже. Надо стараться в себе как-то благодарность Богу, что мы вот живем совершенно в других условиях. Да, трудно, тяжело, вот там, ну, в Москве-то нет, а так на периферии действительно зарплата не получают. Но все-таки кантуются как-то. Огород там, то все. То есть не 200 грамм хлеба в мороз и голод. И там ни о каком мясе, там сметане. Это вообще там каша на воде раз в сутки и все. И то не досыта. А если так вот, если ты работаешь, норму выполняешь, 800 грамм хлеба. Если меньше, то 600, 400. Если ты ничего уже не делаешь, а слаб, тебе дают 200. Вместо того, чтобы тебя откормить, тебе дают 200, чтобы ты просто загнулся. Вот это вот тяжело. Вот нам это как... А это было недавно. Он умер в 71 году, Иван Лукьянович, который об этом писал. Молодой, совершенно наш современник. Вот это когда все было, не Бог весь при каком-то царе Горохе, это вот, это люди эти живы, многие еще, слава Богу, что какие, вот это трудности. Вот нам надо тоже как-то об этом думать, потому что все зависит от того, что происходит у человека в голове. При самом жирном бытии человек может себя так настроить, что он будет себе самому казаться самым разнесчастнейшим человеком в мире. А если человек будет с благодарностью воспринимать то, что Господь дает, плюс тот крест, который дает, то, что у каждого из нас есть болезни, какие-то трудные обстоятельства, какие-то полоумные родственники там, или еще какие-нибудь там начальники на работе. Ну, все бывает в жизни, гладко никогда не будет. Но все зависит от нашего отношения вот к этому. И вот если человек любит Христа, действительно, то эта любовь, она не может заслонить. Вот эту любовь ничто не может, никакие беды земные не может ничего заслонить. А то говорит, у меня болит, а там, или мне грустно, или там скучно, или одиноко, или там я устал. Но вспомни о Христе, что у тебя вообще, ты что вообще в жизни хочешь человек? Ради чего на свет появился? Какой смысл твоего бытия? Ты хочешь весело, счастливо жить, но есть же казино, есть кино, вино, домино. Ты этого хочешь? Но тогда при чем тут христианство? Крест снимай и гуляй, у нас сколько денег есть. А если христианин, то надо по-христиански. Поэтому Господь и на кресте-то умер. Поэтому церковь и благословляет нам и на храм крест повесить, и на середину храма мы выносим в праздники, и на себе носим, чтобы все время напоминали. Но то на кресте висел, прибитый, на жаре, умирал, так сказать, от боли и жажды. Ну а тут что тебе что? Так же тяжело, как ему? Но если он, Сын Божий, вот так, ради тебя, ну ты что, не можешь потерпеть? Что так уж прям вот невыносимо. Вот так он прям плохо так к тебе относится, что тебе прямо хоть удавиться. Ну какие такие уж превеликие страдания, которые ты испытываешь? Да нет, страдания определенно никто же не спорит. Это, ну только определенный период в молодости человек бывает как-то бурно счастлив. А так в жизни в основном у всех трудное. У начальства, и у подчиненных, и у простых, и у богатых, так сказать. Уж какие богатые, а сколько ж голов за эти 10 лет прострелили. Уж такие могучие люди, уж ворочают там миллионами. Бух, и все, и в голове дырка. Вот и все, и что он, счастливый, или там жена его, вдова, или дети. Это вот, так сказать, какой-то момент, да, было вроде ничего, так все бурно, а потом вот в голове дырки, и все. Жалко, жалко, конечно, что же делать. За деньги людей убивают. Это до чего ж дойти? Такое бессовестное состояние. Что, ну, сколько денег не было, но человек-то дороже, нельзя же так за деньги людей убивать. Вообще это уже конец света наступает. Вот. Поэтому вот надо нам всегда вот об этом думать. И у нас такие обычаи, все в молитвослово пишут, креслуют. Так сказать, целуй, который на тебе висит. Память о том, что вот с чего началось христианство. С креста. Ничего другого и нету. И вот нам нужно эту жизнь прожить именно по-христиански. Не так устроить, чтобы было все весело, благополучно, там выпил, закурил, подышал, что-то купил. И так оно все так идет, потом заснул, не проснулся и все в порядке. Или укольчик сделали, и все, как собака дернулся, ветлечебница разок, и там оказался неведомо где. А там и те еще райские кущи. Нетушки. Все совсем не так. У каждого из нас определенная задача, функция, труд. Господь на каждого из нас надеется, мы даже молиться, и так далее, и так далее. Иногда мать приходит, говорит, вот у меня сын умер, какое горе. Но представь себе, ты бы умерла бы, а он бы нет. Сейчас ты за него молишься, а если бы ты бы раньше умерла, он бы за тебя молился, нет. Так вот Господь и устраивает. Тебе тяжко, да, но ты хоть еще проживешь лет 12-15, ты за него хоть помолишься, может Господь как-то и смилуется над ним, над грешником. Это тоже будет благо. Мы просто не все часто понимаем в замысле Божьем. Но если будем любить Христа, мы всю эту жизнь проживем, мы выдержим, мы сумеем пройти. Никто нас не запутает. Мы всегда сумеем распознать, вот где, в каких наших действиях есть подлинная любовь Божия. И вот апостол Петр это понял. Понял и заплакал. Вот и нам нужно тоже понять и поплакать о своих грехах. Но не просто так вот, слезливо, сентиментально побить в свою грудь бесплодно, а для того, чтобы, ну, что-то в своей жизни изменилось к лучшему. Вот если вот сумеем там каждый день вот в этом направлении вот эту работу такую внутреннюю совершать, то наша жизнь будет улучшаться, духовная. А если нет, ну что ж, как свинки, доживем до осени, а там нас зарежут. Другого, так сказать, пути нет. Если дерево не приносит плода, это только трава. Вот хорошее дерево там, ливанский кедр, или там квебраха, или там красное дерево, палисандр там, идут на всякие изделия. там карельская береза, вот. А дерево похуже, там осина, допустим, ну из нее еще баню можно сделать, а остальное дрова. А береза вообще в основном только на дрова. Так березовый сок попили, полюбовались, какие березки, и так дрова, самые хорошие дрова. Потому что не растет, а росли бы на ней яблоки, кто бы стал пилить-то? Нет. Вот так же и христианин. Если плоды есть, то Господь отберет себя, а если нет, то дрова. И вот Господь пришел на землю, чтобы вот оплодотворить вот это бесплодные вот эти дрова, чтобы выросли сначала цветы, а потом плоды, плоды духовные. Вот это смысл жизни, а не просто так прокоптеть. Вот каждый бы из нас, вот Александр Македонский однажды задал себе вопрос, говорит, мне уже 19 лет, а я еще ничего не сделал для бессмертия. О, какой парень. В 19 лет он уже думал о бессмертии. И такая у него была энергия, что он создал огромную империю. Прекрасное войско вообще. Ну просто гений. Вот такой у него был заряд. Он, конечно, был язычник, много не понимал, но человек весьма благородный. То есть те, которых он покорял, народы, они были благодарны за то, что он их покорил. Потому что он устраивал лучшую жизнь прям при тех сатрапах. Вот как сейчас сатрапы там отделились, там всякие там имамали Рахмоновы, а потом, когда вот пройдет 10 лет, 15, 30, когда они в юрты перелезут опять и начнут голодать, потому что ну нету стоматологии на узбекском языке, нету астрономии на казахском и никогда не будет. Либо опять к России, либо в юрты. Другого нет пути. Да, очень можно самостоятельно. Но когда собственные бабаи насосутся народной кровушки, тогда вспомнят про Россию. При, с ее безалаберностью, дурью, пьянством, там, разгильдяйством, не знамо чем, воровством. Все-таки нет. Тогда воровали, но все-таки хоть жить давали. А тут нет. Даже и не надеяться. Вот так же и Александр Македонский. Те, кого он покорял, они были рады были, потому что устраивалась настоящая культурная жизнь. Ну, в их языческом понимании. Но законы были какие-то, улучшения наступало. Его прям за такого благотворителя почти. Вот в 19 лет думал о бессмертии. Вот и мы должны, прожив день, подумать. Ну, а я за этот день что-нибудь такого христианского-то сделал или нет? Или просто, так сказать, телевизор просмотрел весь день, так сказать, просидел, языком проболтал, ну и что? Вычеркнул день. Надо все время хоть что-то, хоть что-то. И для кого-то что-то послужить, и внутренне для своей души. Не чтобы там сократить себе что-то, выторговать, как-то вот с Богом договориться по какому-то минимуму. На каком минимуме можно проехать в Царство Небесное? Да ни на каком. Для Бога не важна абсолютная сумма. Он две лепты вдовы, когда она дала, он сказал, она больше всех дала. Почему больше всех, когда она дала меньше всех? Все же видели. Другие прям золото кидали. Она дала две мелких, самых мелких монет. А потому что она положила все. Вот и для Бога нужно все. Вот спроси у матери. Слушай, мать, что для тебя самое главное в жизни? Это, говорит, мои дети. Потому что нормальная мать, если у нее все в голове в порядке, что выбираешь? Мы сейчас твоих детей убьем или тебя? Любая нормальная мать скажет, лучше меня. Так вот, Отец Небесный отдал на смерть единородного сына, чтобы спасти нас. И он весь, всю человеческую жизнь прожил и умер на кресте. Но если у нас от этого сердца не заражается любовью к нему, тогда мы мертвые, мы просто камни. Если в нас уже что-то пробудилось, мы должны вот этим жить, это развивать. А все развивается. От навыка игры на фортепиано, кончая каким глазомером там, и так далее, и так далее. Также жизнь христианская, это постоянное упражнение в любви. Для это нам семья дана, для этого друзья, вот, и в трудолюбии, для этого работа нам дана, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот начинаем сегодня пост Успенский. Вот 2 недели перед праздником престольным российским Успения Божией Матери. Вот 2 недели. Вот так потрудиться внутренне. И увидим, если кто еще никогда не чувствовал, не знает, какая от этого бывает духовная радость. Вот когда человек никогда не постился, я ему прям завидую. Вот я думаю, начнет он поститься, и он получит такую духовную радость, которую, я уж помню, там, когда это мне, я начинал поститься, мне было там 18 лет. Но я помню, там, сидел там, на скатертном переулке, там, черный хлеб с этим, с каким-то шпротным паштетом ели, голодный. Но думаю, вот есть охота, надо поститься, и вот как-то так... А радость от этого была гораздо больше. Пусть это какая-то чепуха, я сейчас уже просто смеюсь над этим периодом жизни, но я помню, что какая от этого была радость. Пусть это там было и неумно, и неправильно организовано, это была какая-то первая попытка. Священников тогда вообще почти не было, кому можно было там что-то пробиться. Все как-то тыкались, сами пытались. Вот. Но это было, поэтому каждый наш новый шаг, он даст нам благодать Божию. Мы обязательно это ощутим. Потому что Господь на все то, что мы ради Него предпринимаем, Он обязательно откликается своей благодатью. Он в этом нам обязательно будет помощником. Но нужно вот эти шаги делать. Действительно, когда... Ты уже прошел довольно большой путь. Каждый шаг дается с еще большим трудом. Это как вот нырок на глубину. Чем дальше в глубину, тем сложнее. Вот последние сантиметры вообще даются тяжело. Ну, не только в глубину, это и вверх прыгать. На метр каждый прыгнет. На 1,40 м уже не каждый. На 2 метра это десятки прыгнут. А уж на 2,30 м, извините. Это нужно потеть годами, и так, может, и не допрыгнешь. А только, может, в следующем поколении кто-нибудь так прыгнет. Вот. И вот такое, что надо преодолевать. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.